Маккалеб покачал головой. «Он солгал нам. Это неправильно». Я чуть не лопнул от злости, забираясь в дом напротив. Мог бы просто сказать, что птица там. Ну что ж, теперь он как следует напуган. Думаю, получил хороший урок. «Надеюсь». Терри отступил, чтобы один из техников мог обработать сову, пока другой влез на лестницу, чтобы заняться шкафом. Маккалеб рассматривал птицу, пока техник кисточкой наносил черный порошок для снятия отпечатков. Сова явно была раскрашена вручную. Крылья, голова и спинка темно-коричневая и черная. Грудь светло-коричневая с желтыми бликами. Глаза черные и блестящие. «Эта штука была на улице?» — спросил техник. «К несчастью, да», — ответил Маккалеб, вспоминая дожди, лившие неделю назад. «Я ничего не нашел». «Понятно». Маккалеб посмотрел на Уинстон, а в его глазах вновь вспыхнул гнев на Раршака. «Здесь тоже ничего», — сказал второй техник, — «слишком пыльно». Глава 9. Процесс Дэвида Стори проходил в суде города Ван-Нуйса. Рассматриваемое на процессе преступление не имело никакого отношения к Ван-Нуйсу или к долине Сан-Фернандо. Однако в окружной прокуратуре выбрали именно этот суд, потому что здесь был самый большой зал в округе. Несколько лет назад пришлось объединить два зала, чтобы вместить два жюри присяжных, а также орду представителей прессы на процессе братьев Менендесов. Совершенное Менендесами убийство родителей было одним из нескольких рассматривавшихся за последние 10 лет в Лос-Анджелесском суде дел, привлекшее следствие массовой информации и, следовательно, внимание общественности. По завершении процесса окружная прокуратура не потрудилась перестроить огромный зал. Кто-то прозорливо решил, что в Лос-Анджелесе всегда будут дела, которые смогут заполнить его. И в данный момент это было дело Дэвида Стори. 38-летний кинорежиссер, известный фильмами, раздвинувшими границы насилия и секса в рамках категории R, обвинялся в убийстве молодой актрисы, которую привез к себе домой с премьеры нового фильма. Тело 23-летней женщины нашли на следующее утро в небольшом коттедже Николс-Каньон, где она жила с еще одной начинающей актрисой. Жертва была удавлена, а обнаженное тело уложено на кровать в позе, которую следователи сочли частью хитроумного плана убийцы, направленного на то, чтобы избежать разоблачения. Элементы дела — насилие, секс и деньги, плюс связь с Голливудом — привлекли к процессу максимум внимания. Дэвид Стори работал не с той стороны камеры, чтобы считаться настоящей знаменитостью, но его имя было известно, и он обладал устрашающей властью человека, выпустившего 7 кассовых хитов за столько же лет. Процесс Стори притягивал прессу, как молодых людей притягивает мечта о Голливуде. Предварительные публикации трактовали процесс как суд над необузданной алчностью и невоздержанностью Голливуда. Дело также имело степень секретности, обычно не встречавшуюся в уголовных процессах. Чтобы выдвинуть обвинения против Стори, обвинители, назначенные на процесс, предъявили свои доказательства большому жюри. Такой ход позволил им обойти предварительное слушание, где большинство доказательств, собранных против обвиняемого, обычно становится достоянием гласности. Без информации по делу журналистам пришлось разрабатывать свои источники в лагерях и обвинения и защиты. Однако, кроме общих мест, в прессу просочилось очень немногое. Доказательства, которые обвинение использует, чтобы привязать Стори к убийству, оставались неизвестны и только усиливали интерес к процессу. Пресса неистовствовала. Именно это неистовство убедило окружного прокурора перевести слушание в большой зал в Ван-Нуйсе. Вторую скамью присяжных также заняли журналисты, а свободная комната для совещаний превратилась в пресс-центр, куда транслировали картинку из зала для репортеров рангом пониже. Решение прокурора, которое давало всей прессе от National Inquirer до New York Times полный доступ к процессу и его участникам, гарантировала, что разбирательство станет первым полнокровным СМИ-цирком нового века. На основной арене этого цирка за столом обвинения сидел и детектив Гарри Босх, главный следователь по делу. Все предварительные статьи в прессе делали одно заключение. Обвинение против Дэвида Стори завязано на Босхе. По слухам, улики, подтверждающие обвинение в убийстве, были косвенными. Обоснование дела исходило от Босха. В прессу просочилось только, что Босх якобы утверждал, будто бы наедине, когда под рукой не было ни других свидетелей, ни записывающей аппаратуры. Стори самодовольно признался, что совершил преступление, и похвалялся, что ему ничего за это не будет. Вот все, что знал Маккалеб, когда незадолго до полудня входил в суд Ван Нуйса. Он встал в очередь, чтобы пройти через рамку металлоискателя, и это напомнило ему, как изменилась его жизнь. В прежние времена, когда Маккалеб работал в бюро, достаточно было показать значок и «иди без очереди». Теперь он стал обычным гражданином. Приходилось ждать. Коридор четвертого этажа был забит людьми. Маккалеб заметил, что у многих стопки больших фотографий кинозвезд, которые, как надеялись поклонники, будут присутствовать на процессе либо как зрители, либо как свидетели со стороны защиты. Маккалеб прошел к двойным дверям в зал, однако один из двух полицейских на входе заявил, что зал суда забит полностью, и указал на выстроившуюся вдоль веревки длинную очередь. Эти люди ждали возможности войти. Каждый раз, когда кто-то выходил из зала, другой человек мог войти. Маккалеб кивнул и отошел в сторону. Немного дальше по коридору он заметил открытую дверь, у которой сновали люди. Среди них он узнал репортера местных теленовостей. Очевидно, это был пресс-центр, и Маккалеб направился туда. Заглянув в открытую дверь, он увидел два больших телевизора, установленных высоко по углам комнаты, где несколько человек столпились вокруг большого стола для совещаний присяжных – журналисты. Они печатали на ноутбуках, писали в блокнотах, ели сандвичи. В центре стола стояло множество пластиковых стаканчиков с кофе и газировкой. Маккалеб посмотрел на один из экранов. Суд еще не закончился, хотя время уже за полдень. Камера показала Гарри Босха, сидящего за столом обвинения в компании с мужчиной и женщиной. Не похоже, что детектив обращал внимание на происходящее вокруг. На трибуне между столами обвинения и защиты стоял знакомый Маккалебу человек. То был Джордж Ризен Фаукс, главный защитник. За столом слева от него сидел обвиняемый Дэвид Стори. Маккалеб не слышал звука, но знал, что Фаукс не произносит речь. Адвокат смотрел на судью, а не в сторону скамьи присяжных. Скорее всего, юристы обсуждали поданное в последнюю минуту ходатайство. Оба экрана переключились на новую камеру, направленную прямо на судью, который начал говорить, очевидно, объявлял свои решения. Маккалеб заметил имя на табличке: судья высшего суда Джон Хоктон. Агент Маккалеб. Маккалеб обернулся. Стоявший рядом человек оказался знакомым. Просто Маккалеб. Терри Маккалеб. Мужчина протянул руку. Джек Макэвой. Я как-то брал у вас интервью, короткое, по делу поэта. Ах, да, теперь вспомнил. Это было довольно давно. Маккалеб пожал ему руку. Он помнил Макэвоя. Тот впутался в дело поэта, а потом написал об этом книгу. Участие Маккалеба в том деле было, в общем-то, второстепенным, когда расследование переместилось в Лос-Анджелес. Он так и не прочитал книгу Маккавоя, но был уверен, что ничего к ней не добавил и, скорее всего, не упомянут там. «Я думал, вы из Колорадо», — сказал он, вспомнив, что Маккавой работал на какую-то газету в Денвере. «Вас послали освещать процесс». «Да, а у вас хорошая память. Я оттуда, хотя теперь живу здесь, внештатник». Маккалеб не знал, о чем еще говорить. «Для кого вы работаете?» «Пишу еженедельные отчеты для New Times. Слышали о такой?» Маккалеб кивнул. Он знал New Times, еженедельную газетку, специализирующуюся на разоблачениях всех и всяческих авторитетов. Существовала она в основном за счет рекламы развлечений, от фильмов до эскорт-услуг, заполнявшие последние страницы. Газета была бесплатная, и Бадди вечно раскидывал по яхте ее листки. Маккалеб время от времени заглядывал туда, но имени Макэвоя не замечал. «А еще я делаю материалы для Vanity Fair», — сказал Макэвой. «Ну, отвлеченное рассуждение, теневая сторона Голливуда и все такое. И подумываю об очередной книге. Что привело сюда вас? Вы как-то причастны к...» «Да нет, просто я был поблизости, а приятель как раз причастен. Я надеялся, что смогу воспользоваться случаем и поздороваться с ним». Произнося эту ложь, Маккалеб перевел взгляд с репортера на установленные в пресс-центре экраны. На них сейчас была картинка с камеры, показывающей общую панораму зала. Было видно, как Босх собирает вещи в портфель. «Гарри Босх?» Маккалеб снова посмотрел на Макэвоя. «Угу, Гарри. Мы как-то работали вместе, и я... А что там, собственно, сейчас происходит?» «Последнее ходатайство. Они начали с закрытого заседания и сейчас решают кое-какие организационные вопросы. Пока неинтересно. Судья, вероятно, объявит обеденный перерыв и остаток дня отдаст юристам. Вам кажется, что сейчас здесь много народу. Подождите до завтра». «Ну что ж, хорошо. Приятно было снова повидаться, Джек. Удачи с материалом и книгой, если до нее дойдет. Знаете, мне бы хотелось написать о вас. Ну, сердце и все такое». Маккалеб кивнул. «Ну что ж, я был в долгу перед Кейшей Рассел, и она хорошо поработала». Из пресс-центра начали выходить люди. На телевизионных экранах было видно, что судья покинул свое место. Заседание суда закончилось. «Лучше спущусь вниз и попытаюсь перехватить Гарри. Счастливо, Джек». Маккалеб протянул руку, и Макэвой пожал ее. Потом пошел за другими репортерами к залу суда. Двое полицейских открыли главные двери в зал, и оттуда хлынула толпа счастливчиков, получивших места на заседании, которое, скорее всего, было смертельно скучным. Те, кто не попал внутрь, проталкивались поближе, чтобы хоть мельком увидеть знаменитостей. Увы, их ждало разочарование. Знаменитости не покажутся до следующего дня.